6. У подножия креста. Фалес Аргивянин, Эмпидоклу, сыну Мелеса Афинянина, о любви бесконечной Бога распятого радоваться. Бесконечна и вечна дорога моя, Фалеса Аргивянина, между путей звездных, вселенных и космосов. Не касается меня сон Пролаи, цепь Манвантар туманами клубится передо мной. Но нет такой бездны хаоса, нет такой вечности, где я мог бы забыть хоть единый миг из проведенных мною у подножия креста на Голгофе. Я попытаюсь передать тебе, Эмпидокл, человеческой несовершенной речью повесть, исполненную печалью человеческой и болью. Когда я, Фалес Аргивянин, рассказывал тебе, Эмпидокл, историю о Гасфера, я довел рассказ до того места, когда осужденные на распятие, окруженные зловонным человеческим стадом, подошли к Голгофе. На вершине холма уже несколько человек рыли ямы для водружения крестов. Около стояла небольшая группа саддукеев и фанатических священников, очевидно, распоряжавшихся всем. По их указанию Симоний кузнец тяжело опустил крест галилеянина у средней ямы. Он отер пот градом, катившийся по его лицу, и сказал: «Клянусь Озирисом, я никогда в жизни не носил такой тяжести. Но не будь я Симоний кузнец, если бы не согласился я нести этот крест до конца жизни, лишь бы избавить от страданий этого человека». «Будь благословен ты, Симоний», — раздался тихий голос галилеянина, — «кто хоть единый миг нес мой крест, понесет вечность блаженства в садах отца моего». «Я не понимаю, что ты говоришь», — простодушно ответил Симоний, — «но чувствую, что не было и не будет лучшей минуты в жизни моей. А что я сделал? Кто ты, кроткий человек, что слова твои будто холодная вода в пустыне для иссохших губ?» «Довольно разговоров!» – визгливо орал, расталкивая всех, какой-то низенький злобный священник с клокоченной бородой и бегающими свиными глазками. «Раздевайте их и приступайте к распятию!» Последние слова были обращены к римским солдатам, полукругом стоявшим за мрачным центурионом. «Не раздавай приказаний тем, кем не командуешь, иудей», — резко сказал последний. «Мои солдаты исполняют свой долг по отношению этих двух», — указал он на разбойника и Менялу, «ибо они осуждены самим проконсулом, а что до несчастного Назарея, он отдан вам, и делайте с ним что хотите». «Рука римского солдата не прикоснется к нему, но я сделаю то, что должен сделать». И с этими словами центурион обернулся и сделал знак стоявшему сзади солдату. Тот подал ему деревянную табличку, окрашенную ярко-красной краской, с написанными на ней по-латыни греческими и еврейскими словами: «Иисус Назарей, царь иудейский». Центурион прибил ее одним ударом молотка к возглавию креста галилеянина. Из уст собравшихся подле саддукеев и священников вырвался крик злостного негодования. «Сними это, солдат! Сними тотчас же!» – кричали они. И маленький священник пытался было сорвать табличку, но был отброшен в сторону могучей рукой центуриона. «По приказанию наместника кесаря Понтия Пилата», – властно возгласил он и поднял руку вверх, «если вам не нравится надпись, идите к консулу и требуйте отмены. Но пока, клянусь Юпитером, не советую никому мешать римскому солдату исполнять данное ему повеление». «Приступайте к делу», — коротко бросил он приказание своим солдатам. Те молча подошли к разбойнику и меняли. Первый сам отбросил свои одежды и лег на крест, не отрывая ни на секунду глаз от кроткого, изможденного, но сиявшего каким-то внутренним светом лица галилеянина, стоявшего, сложив руки, у своего креста. Отвратительная сцена началась с менялой, который кричал, визжал и кусал руки раздевающим его солдатам. Маленький священник, уже оправившийся от удара центуриона, о чем-то быстро шептался с группой иудеев и, наконец, подбежал к нему и начал быстро что-то говорить, размахивая руками и указывая то на лежащего уже на кресте, то на визжащего менялу. Выражение неизъяснимого отвращения и презрения пробежало по мужественному лицу солдата. «Клянусь Юпитером!» — сквозь зубы пробормотал он. «Сколько низости кроется в душе твоей, священник! Какому богу ты служишь? Кровь, по-твоему, нельзя тебе проливать, а лгать, обманывать и продавать можно? Но ты прав. Два этих негодяя тоже, иудеи, и относительно их я не имею приказаний, а ты назначен распорядителем казни, делай, что хочешь, я мешать не буду». Священник бросился к солдатам и остановил их. Изумленный разбойник поднялся с креста и, недоумевая, смотрел на священника и подошедших к нему солдат. Тут же рядом поставили дрожащего, полуголого менялу, как-то по-собачьи, трусливо глядевшего вокруг. «Слушайте вы!» — визгливо кривлялся перед ними священник. «Мы сейчас будем ходатайствовать перед консулом о прощении вас, но при условии, что вы совершите казнь над этим богохульником», — указал он на галилеянина. «Нам нельзя проливать кровь, и у нас нет никаких палачей, а римляне не желают совершать над ним казнь, ибо не они осудили его. Ну, хотите вы?» Меняло как-то сразу подпрыгнул и кинулся в ноги священнику. «Возьмите меня, возьмите!» – вопил он. «Я всегда буду служить вам!» Священник одобрительно кивнул головой, лукаво ухмыльнулся. «Ты хочешь, чтобы я пригвоздил его ко кресту?» – кивнул Меняло на галилеянина. «Ну да», – нетерпеливо подтвердил священник. Гневно сверкнули глаза разбойника. Он глубоко вздохнул и ожесточенно плюнул прямо в глаза священника. Затем повернулся и, раздвинув толпу, подошел к своему кресту и снова молча лег на него. Сзади послышалось одобрительное рычание центуриона.